как босой Солонин, а сзади него, перекинув башмаки на веревочке через плечо, также босая Мантель, пошли пешком в Москву. Около года их не было в Палихе. Затем они вернулись в Палих и наняли пустующую избу. Солонин судился со старой своей женою. Ему присудили корову. Лидия Александровна родила девочку. И в Палихе сейчас она растит ребенка и пасет корову. Николай Николаевич Харламов полагает, что столяр Солонин загипнотизировал Лидию Александровну, дочь старого его друга и коллеги, художника Александра Мантель. Лидия Александровна любит своего мужа восторженно, упоенно. Ей думается, что она счастлива. Но она была бы окончательно счастливой, если бы она вернулась в артель, куда ее не принимают вновь и, должно быть, не примут, ибо у артели есть свои традиции и своя гордость, однажды нарушенные Лидией Александровной. Лидия Александровна верит, что она будет писать, когда дочка сойдет с ее рук, и будет писать так, как пишут палишане. Ей кажется сейчас, что палихскому искусству ее научил в большей мере, чем Баканов, ее муж, столяр и палишанин Солонин, сделав ее палишанкой. Она не подобрала Палиха. Палих подобрал ее. Красивая женщина, молодая, интеллигентка, Лидия Александровна сейчас ничем не отличима от палишанок, ни одежду, ни даже манеру и говорить. Также она держит на руках ребенка и также пасет корову. Палихские мастера очень любят писателя Николая Николаевича Зарудина. Зарудин влюблен в Палих. Зарудин — член бригады Союза писателей, обслуживающий Палих. Зарудин — всегдашний гость палихских юбилеев и торжеств. Был праздник одного из палихских урожаев — вручение цыковских грамот заслуженным Баканову и Голикову. И была всеартельная чарочка великого пафоса, великих торжеств и полуночного часа. За мастерскими лежали морозы. В мастерской в тепле расплавлялись сердца, творились, как золото. Художники собрались с женами. Каждая жена пришла с брошкою на шее. Говорились речи, хмельные, как серебряная чара. И упоенно говорил Зарудин, влюбленный в Палих. Он говорил прекрасно. Его слова и мозг, обгоняя друг друга, пенились солнцем и были на высоте тех песен, которые пелись над миром и чарой. На самом деле, Зарудин был прекрасен в этот вечер, и прекрасны были его речи, похожие на песни. И вышла на круг палишанка, и она сказала Зарудину, восхищенно и громко, так, чтобы слышали все и одобрили, о том, что 6 лет она уже вдова и чтит память мужа-художника, прекрасного друга ее юности. О том, что как песнь и как память о муже, говорил Николай Николаевич Зарудин, разбередив ее сердце, о том, что зовет она его Николаюшку, от переполненного сердца к себе в избу, разделить с ней пуховая ее постель и сон, никем не делимая со смертью мужа. Она поклонилась Зарубину поясным поклоном. Николай Николаевич Зарубин покраснел, как маков цвет. Слова отпали от него. Он заговорил поучительно несуразное, совершенно интеллигентное. Она ожидала. Она поклонилась еще раз Зарудину, и она сказала в поклоне, достойно, целомудренно и просто. «Не можешь, Николаюшка? Ты скажи. Не надо, я не обижусь. Я от сердца тебя позвала. И не от сердца мне. Не надо, Николаюшка». И она запела на кругу в счастье и в горе одновременно. Как по морю-морю синему. Ее слышали все. И все мужские и женские голоса подхватили. Плыла лебедь, лебедь белая.